Третье. Все чаще эти объявления. Однополчане и семья вновь выражают сожаления. Сегодня ты, а завтра я. Мы вымираем по порядку. Кто поутру, кто вечерком, и на кладбищенскую грядку ложимся ровненько, редком. Невероятно до смешного. Был целый мир, и нет его. Вдруг ни похода ледяного, ни капитана Иванова, ну, абсолютно ничего. Четвертое. Где-то белые медведи на таком же белом льду повторяют буки ведей, принимаясь за еду. Где-то рыжие верблюды на оранжевом песке опасаются простуды, напевая «брекеке». Все всегда, когда-то, где-то время глупое ползет. Мне шестериком карета ничего не привезет.